Глава 12. Телефон у меня забрали. Шика-сан аккуратно взяла девайс у меня из рук, и я только сейчас заметил, что у нее на руках медицинские перчатки из латекса. Видимо, заболел у них кто-то на студии, а Шика-сан, как человек ответственный, боится нас заразить. Что же, похвально. Сообщение от родных и знакомых, а также всех остальных. И откуда они все мой телефон знают? Я вот никак не могу телефончик Бьянки достать. Привели меня в особое ментальное состояние. Охреневание. И еще я задумался о будущем. Права, Наоми, права. Будут у меня проблемы в учебе. И много где еще будут проблемы. Островная нация не любит выскочек и людей, сильно выделяющихся из массы. Всяких там, кто умнее остальных и носит красные штаны, общество терпит только при одном условии – если они добились успеха. Так что, сев в этот поезд, я себе сам дверку назад закрыл, потому что по выходе из шоу у меня останется репутация, определенная такая репутация. Если для меня самого факт такой репутации посмотреть да выбросить – то для окружающих меня людей, для моей семьи и друзей... Вот, к примеру, отец сейчас работу ищет. На серьезную работу человека, у которого сын какой-то жигало на телевизионном шоу, не возьмут. На маму соседи начнут коситься, в школе хинату затравят и так далее. Дальше больше. Недаром рядовые японцы боятся засветиться, как огня. Общественное мнение может убивать. Это на Западе и особенно в странах бывшего СССР все каждый сам по себе и кому какое дело, а тут восточный менталитет, рисовое общество. Либо будь как все, не высовывайся, либо добейся успеха так, чтобы про твои чудачества говорили «Да он ходит с голой жопой и курит сигары, но он выиграл войну, черт возьми!» Или там прыгает в черном трико по городу, едва засветите прожектором в облако, но он миллиардер в конце концов. А я с этим обществом смешиваюсь, как вода с маслом. Совсем не смешиваюсь. Можно было, конечно, попытаться спеть, что «I just want to live a quit life. I'll make an excellent wife. Man, I swear, I really try». Но, как мы видим, неприятности нас уже ждут. Жить тихой жизнью уже не получится. Тем более, что тихая жизнь японца – это, как правило, постоянная патагонка на работе, вечные недосыпы, жизнь в костюме и галстуке 24/7. Единственное радостное пятно – учеба в университете, так называемые летние каникулы жизни, как называют их местные – и правильно называют, потому что как только ты университет закончил, прекратил членство в веселых алкогольно-развратных кружках, так и есть, и вступил во взрослую жизнь, пиши пропало. Ты биоробот. Есть и второй путь. Презрев общество и правила стать хикки, например. Понятно, что это крайности, что в современном мире можно попробовать и посередине пройти. Но это еще сложнее, потому что работать в радости, не упарываться на работе можно только тогда, когда ты работаешь не на корпорацию или владельца, а сам на себя. А опыт показывает, что вот на себя любимого ты работаешь в два раза больше, чем на корпорацию. Сик! И я все это знаю. Итого. Выхода у меня сильно нету, если не хочу, чтобы моей семье и мне самому стало сильно хуже в плане социальном и финансовом, надо, черт возьми, достигать успеха во всех сферах, финансовой и социальной в первую очередь. Стоп! Стоять, Кента, куда-то ты не туда. Этот путь приведет нас к патагонке с места, пикнуть не успеешь. Надо, как в теории решений изобретательских задач, начать с конца, а не сначала. Вывести идеальный конечный результат. Мой ИКР. Чего же я хочу? Я задумываюсь, глядя на то, как Сура о чем-то в полголоса разговаривает с Юрико. Вопрос должен быть поставлен так. Чего бы я хотел при условии, что все возможно? Чем бы я хотел заниматься? Что хочу делать? Мне нравится общаться с людьми, особенно с девушками. Мне нравится помогать людям преодолевать себя и свои затыки. Нравится хорошо есть, комфортно жить и заниматься сексом. Хочу ли я путешествовать? Не то чтобы сама цель, скорее хочу свободы, так чтобы, встав однажды утром и разбудив спящую рядом девушку, сказать ей: «Нацуми, не хочешь пиццы поесть? Рванули в Венецию». И рвануть, или там, прочитав про линию Мажено, захотеть увидеть ее в реальности и не копить деньги на поездку полгода, а просто выйти из дома и пойти в аэропорт. Но что можно назвать моей миссией? Желание научить людей вокруг меня, научить перестать бояться, помочь преодолевать страхи, фобии, тревоги, панику и прочее. Живем один раз? Нет, уж я-то знаю, что это не так. Как минимум дважды. Вот я, например, переродился, да еще и со своими знаниями и памятью. Бритва Аккама подсказывает нам, что это не я такой уникальный, а таков принцип Вселенной. Душа, разум и воля никуда не исчезают. Бояться нечего. Смерти нет. Надо бояться прожить жизнь скучно, просто в погоне за золотым тельцом. Подведем итог краткого мозгового штурма. Я хочу прожить интересную жизнь. В жопу корпорации и карьеру офисного менеджера. Я хочу нести в массы учения о бесстрашии. Хочу комфорта, конечно, и не испытывать нужды в деньгах. Все понятно. Значит, мне путь в сетевые гуру. Не психолог, нет, именно гуру. Создать свой культ? Интересная идея. В Японии культов как собак нерезанных. Местные самое лучшее мясо для культа уже готовы подчиняться лидеру беспрекословно и исполнять даже самые дикие приказы. Полиция от таких культов старается держаться подальше. По сути, это как отдельные государства со своими законами внутри. Вот, думаю я, создам утопию, свое государство в государстве, уголок, где принимают всех отверженных и помогают им стать полноценными и гармоничными людьми, а не биороботами. При этом, если, допустим, это будет просто сообщество людей по признаку оказания психологической помощи, то и полиция нас разогнать сможет. Напишут там заявление, что у нас оргии происходят. Они у нас будут происходить, я надеюсь. И все. А вот если религию свою основать, то полиция нас за версту обходить будет. Кроме того, чем ведь религия полезна? Для нее рациональных оснований искать не надо. Это в психологии я говорю, что нам все это нужно, чтобы чувствовать себя лучше и жить дольше и счастливее. А человек такой: а вот не хочу жить счастливо, и все тут свобода воли. Хотя на самом деле просто ограниченность. А когда у тебя религиозный культ, то никаких обоснований, логических выкладок и прочего обоснуя не нужно, потому что так сказал великий Ктулху, и все тут. Слушайтесь папу, и все тут. Хотя сделать такое вот движение светским или религиозным, это еще подумать надо. Главное, что я определился, где именно хочу добиться успеха, значит, в этом направлении и надо двигаться. Потому как детали не важны, для моего идеального конечного результата важна власть, влияние, ресурсы. Как этого добиться? Для школьника легально практически никак. Вот Касум насчет пополам пошутила. А может и не пошутила. Юрико и ее попытка поднять рейтинг, может и что-то из этого выйти. Не знаю, но попробовать стоит. Потому что, во-первых, уже вляпался по самые ноздри, повел себя естественно, а с другой стороны, а что было делать? Вести себя неестественно? Делать вид, что обычный японский школьник? Вот это как раз и есть путь в никуда. В черный костюм с белой рубашкой и дешевым галстуком, к жизни в офисе и постоянному страху перед начальством. Вот сколько времени такой, как я, в типичной японской корпорации проработаю? Ровно 5 минут от того момента, как я в дверь войду, и до того момента, как начальство пойдет нахрен, а я домой. Так что ни хрена, все правильно сделал. И Смико Такеши тоже правильно сделал. Пусть и не соображал в тот момент, гормоны в голову ударили, но все равно все сделал верно. Девушка просит ей помочь. Как мимо пройти? Что-то отвлекает меня от моих мыслей. Боль в стопе. Юрико. Девушка, проходя мимо, тщательно оттопталась на моей ноге. Точно же, надо в душевую, пока еще время мужское. Встаю и откашливаюсь. Кто-то у подоконника вздрагивает. Не обращая внимания, иду на выход слегка деревянным шагом. Дверь, коридор, еще дверь, снова коридор, и вот она, дверь в раздевалку душевой. Поворачиваю ручку и толкаю дверь. «Тадаима!» «О, пришел», — говорит Юрика, который уже сидит на лавочке и накручивает локон себе на палец. «А то я засомневалась, ты такой улетевший вечером сидел». Задумался, признаюсь я, садясь рядом с ней. «О жизни и вообще. Вот тебе что в этом во всем? Почему ты так отчаянно хочешь выиграть в шоу?» Странный вопрос, Кентакон, хотя... Она кидает взгляд в потолок, что-то прикидывая в уме. «Думаю, у нас минут 10 еще есть, до того момента, как Сура слушателей в коридор приведет. Так что можем и поговорить. Начнем с тебя. Ты-то здесь зачем?» Честно говоря, по глупости. Друг, знакомый, подсуетился. Как там? Приключения на 15 минут. Туда и обратно. Совсем как хоббит, говорю я. И денежное вознаграждение со студией пообещали просто за участие. Вот я и... Серьезно? Ну ты даешь, веселится Юрика. Значит, ты здесь не для того, чтобы выиграть. Ну да. «Я свои пределы знаю. Ну какой из меня айдол? Вот называлось бы шоу «Самый занудный тип в школе» или там «Юные бабники Японии». Там еще у меня был бы шанс», — пожимаю плечами я. «Думал на первом же голосовании вылететь, которое у нас уже завтра и на котором вылетит Мико. Она продолжает парнем притворяться, хотя все уже знают, ну кроме Нобо». «Да, так что я останусь с вами еще на некоторое время и вылечу на втором голосовании». «Даже не вздумай!» — поднимает вверх свой розовый пальчик Юрико. «Ты мне нужен. С интригой насчет твоего дара любви и прочего секса мы с тобой до финала дойдем. И мне, и Сори это нужно. Ты знаешь, что традиционная школа кендо, к которой относится Сура, принадлежит ее отцу, внуку основателя, что у них дело очень... не очень, скажем так. Сура – это отчаянная попытка привлечь внимание к увядающему дадзё, и она сделала это сама. Ни отца, ни мать, и уж тем более ни деда в известность не поставила, потому и ходит подавленная слегка. Ей смс-ок понаписали, особенно после выхода этой серии. Внимание она, конечно, привлекла, но то ли на какое рассчитывала. Если мы сейчас эту фишку насчет твоего дара не раскрутим как следует, то она так и останется в памяти, как наивная девушка, которую попользовали на шоу. Такое «ха-ха» два раза. Никто ни ее дадзё серьезно воспринимать не будет. А вот если мы всех убедим, что такой дар существует, и никто ему просто противиться не может, это немного другое. Сперва немного, но потом нарратив можно направить в нужную сторону – показать, какая она классная в бою, акцентировать все на ее умениях и способностях, и на выходе мы получим 80% кендо и только 20% секса. А это важно, потому что хороших кендока много, сексуальных девиц вообще пруд-пруди, а вот такое сочетание будет очень популярно, но только при условии, что в секс не перегнуть. Всем нравится секси, но ровно до определенного предела, где начинается осуждение. Общество презирает шлюх, так что где-то посередине и ты можешь дать ей это, выправить линию повествования, обозначить нужные ориентиры. «Как ты много знаешь про Сору», — говорю я. Юрика улыбается, продолжая накручивать черный локон на свой палец. «Это выгодно и тебе», — говорит она, — «в перспективе. Ты сам можешь исправить свой имидж в рамках уже созданного, разумеется. Мы покажем, что ты не беспринципный самец, которому лишь бы девушку использовать, а думающий и чувствующий, что ты помогаешь девушкам, что у тебя самые благие намерения. При должном подходе обязательно получится. Тебе в этом плане везет. Хотя нет, везение – неправильное слово. Мы все организовали так, что нарратив твоих первых встреч с девушками под нашим контролем. С Микой я уже говорила, она сделает так, как мы скажем. Говорит, что у нее с тобой уже есть договоренность. Кстати, ты молодец, Касум сумела уговорить. Просто блестяще. Еще бы Шику-сан привлечь. Но там, кажется, ничего не светит. Она ж из организаторов, не дай бог, прознают. Пока лучше не светиться. Хм, я не просто молодец. Я договорился о девушках на субботнем шоу после боя, хвастаясь я своими успехами. То, что я Касум не уговаривал, она с радостью воспользовалась случаем и меня потроллить и в шоу засветиться, да еще и на проценты забиться, я не говорю. Незачем Юрика такие вот вещи знать. Сам в шоке. Условия пока игрушечные, не зафиксированы на бумаге, но если вдруг что-то стрельнет, то будет просто великолепно. И кто-то, наверное, скажет: 50%! Это же дохрена! Караул грабят, хулиганы зрения лишают. Однако посчитаем без эмоций. Вот, например, выстрелил весь этот хайп от Дари бескорыстной любви, назовем его так. И вот решил я, скажем, свою линейку одеколона, дезодоранта или чего еще выпустить, поскольку популярен. Сколько для этого надо денег? Много. Есть они у меня? Нет. Значит, нужен будет инвестор, который, кстати, работать меньше, чем за половину, согласится только, если продукт уже готовый. А мне еще надо его разработать, провести лицензирование, сертификат безопасности получить, согласовать выпуск и технологическую карту, дизайн, состав, целевая аудитория, маркетинг, реклама. Ни черта в этом не понимаю. Сколько спортсменам разным за выпуск именных кроссовок платят? Дай бог, если 15%. Потому что все, что есть у знаменитости, это имя, а материалы, оборудование, специалисты, деньги – это все компания. Так и тут, от меня на продукте только имя и рожа. Все. Да я на самом деле счастлив буду и на 10%, учитывая, что я не Мохаммед Али и не Арнольд Шварценеггер. И самое главное, тут не проценты. Касум предлагала 50% не с бухты-барахты. Ямада-сан очень законопослушный гражданин, но дела он ведет как совсем незаконопослушный, по понятиям. А понятия у местной братвы такие же, как и у среднего народа на улице. Вместе, значит, пополам. Подруги могут и ободрать, как липку на расходах, но тут главное то, что в этом деле мы с Кумой будем партнеры. Вот, партнер Кумы. Какой школьник этим похвастаться может? А тут репутация. Значит, все и даже немного больше. Стать партнером Кумы, тут я все равно деньги сделаю, так или иначе. Доступ к уху большого человека – это деньги. Организовать дополнительный тотализатор, помочь с освещением боев в сети. Слышал, что нету записей боев в Медвежьем круге, а многие хотели бы. Да даже просто на работу устроиться на худой конец. Выстрелит хайп, не выстрелит хайп, это еще ни черта не понятно. Да и хайп – штука такая быстротечная. А вот репутация людей, с которыми работаешь – это надолго. Порой навсегда. Потому соглашаемся и машем, то есть пашем. Исполняем свои обязанности, не нарушаем договоренности и строим ту самую репутацию. Кстати, говорю я, поворачиваясь к Юрико. Ты так много рассказала про Сору, но ничего не рассказала про себя. Тебе-то это зачем нужно? Расскажу в другой раз, говорит она и расстегивает молнию на мастерке. Там уже слушатели собрались. Не будем заставлять их ждать начала шоу. Кента-кун. Мы же по-прежнему имитируем все звуки. Зачем ты раздеваешься? Спрашиваю. Я чувствую, как у меня пересыхает в горле. Потому что Юрика не останавливается на молнии. Она скидывает мастерку и тянет через голову футболку, снимает ее и мотает головой, поправляя волосы. «В образ надо войти», — отвечает Юрико. «Все по-станиславскому. Настоящий артист не видит разницы между игрой и жизнью. Снимай с себя все».